вдруг раздался звон «бом», как в прошлый раз, когда он предшествовал первой атаке на Барбера. Послышался грохот, и какие-то ворота или сдвижная стена отрезала их от преследователей. Теперь стало почти совсем темно. Единственным источником света было слабое голубоватое сияние, исходившее от вершины двух циклопических колонн. Светлые пятна тревожно задвигались, бросая дрожащие тени. «Ха!» — рявкнул рыцарь-незнакомец. «Какая дивная томная ночь! Держитесь поближе друг к другу!» Он выставил меч над головой, но сэр Лакомар остановил его. «Подожди, Акравис, они не нападают, а нам нужен свет, чтобы двигаться дальше!» Он дал знак Арвиколе. Девушка отделилась от группы и медленно поплыла вверх к одному из источников света. Барбер едва видел ее. Вскоре свет и девушка вместе поплыли от столба, и когда она вернулась к ним, в ее руках было что-то голубое и светящееся. «Держи», — сказала она и сунула Барберу нечто извивающееся. От неожиданности тот чуть не выронил этот странный источник света, а когда схватил его покрепче, тот ярко засветился, будто рассерженно, и Барбер вдруг увидел, что это большой червяк размером с сосиску. «Держи его нежно, Фред Лягушонок», — прошептала она, — «но достаточно крепко, чтобы он не ускользнул». Ее голос трепетно дрожал. Сэр Лакомар взметнул мощную руку, изобразив командный жест. «Ты первый, Акравис, затем Кола и Барбер. Я буду замыкающим. Так будет вернее. У меня доспехи покрепче». Барбер задал вопрос, который все это время беспокоил его. «Как вы сюда попали, да еще в самый нужный момент?» Арвикола повернулась к нему и схватила за руку. «Я так боялась за тебя и скорее поспешила к сэру Лакомару. Ты просто больной на всю голову, Фред». «Если мы выберемся отсюда», — начал Барбер, но вдруг замолчал. Он хотел сказать ей что-нибудь хорошее, пообещать все, что угодно. Но какую пользу могла ненастоящая лягушка принести водяной крысе? Одна была надежда, что он только временно стал лягушкой. «Послушайте», — раздался за его спиной громкий голос Лакомара, — «почему ты так дрожишь, девочка моя? Босс пиявок и есть его нижайшество, верно?» Девушка повернула к нему испуганное лицо. «Да, только тише. Если он услышит нас, нам конец». Акравис на что-то наткнулся. Послышался лязг металла и тихие проклятия. Кола поспешила к нему со своим светлячком. Барбер смутно разглядел винтовую лестницу, которая уходила вниз. «Не нужно, чтобы он светил ярко», — прошептала девушка и, дотронувшись до руки Барбера, убедилась, что он не слишком давит на червя. Тот лежал в руке неподвижно, и в потускневшем свечении Барбер мог видеть только затылок девушки, шедшей перед ним. Сзади сэр Лакомар старался двигаться неслышно, несмотря на свою броню. Они начали спускаться. Барбер нащупывал пальцами ног каждую ступень, прежде чем сделать следующий шаг. Девушка не отпускала его руку, прикрывая червя ладонью. Теперь свет исходил только от ее ладони, которую она подняла вверх, освещая путь через плечо Акрависа, чей шлем отбрасывал легкий блик. В какой-то момент Барбер заметил, что следующий шаг рыцарь сделал на том же уровне, что и предыдущий, значит, лестница закончилась. Они находились в тоннеле. Кола продолжала закрывать его руку, нежно касаясь своей ладонью. Барбер старался не отставать. От брони, идущего позади сэра Лакомара, доносился тихий звон, которому вторили едва слышные звуки атлат рыцаря, шедшего впереди. Наконец они остановились. Девушка обвела шею Барбера беззвучно и так внезапно, что он вздрогнул, когда она поцеловала его в щеку. «Не хочу пугать тебя», — прошептала она, — «но мы можем никогда больше». Она отыскала в темноте его губы, и короткий волнующий поцелуй обжег его. За спиной раздалось фыркающее хихиканье Лакомара, сменившееся тихим сдавленным хрюканьем.